Глава 20. За столом под прицелом телекамеры харизматичный ведущий программы «Следствием установлено» беседовал с бывшим следователем. Пропавшая девочка Катя могла оказаться в руках ужасного человека. «Как вы вышли на нового подозреваемого?» — спросил Леонид Островский. Юрий Григорьевич Харченко перебирал старые снимки из уголовных дел и вспоминал. «Мы проверили анкетные данные и родственные связи всех сотрудников дома отдыха «Рябиновая бухта». Многих из них нанимали только на летний период. На временную работу устроилась официантка Ирина Цветкова. Ее парень Роман Зайченко хотел быть рядом с девушкой, и его взяли аниматором для работы с детьми. Парень планировал сделать Ирине предложение, и ему требовались деньги для свадьбы. Леонид Островский, добродушно прищурившись, продемонстрировал фотокарточки Ирины и Романа. «Она и он, юная пара, пылкая любовь, это вполне естественно». «Они не скрывали своих отношений и жили в одной комнате», — подтвердил следователь. Но при устройстве на работу Роман умолчал, что его старший брат Виктор Зайченко по кличке Косой судим за кражи и изнасилование несовершеннолетней. Камера сфокусировалась на снимках бритого мужчины в фас и в профиль. «Матерый уголовник», — прокомментировал Островский. «Какое отношение он имеет к нашему делу?» «Косой недавно освободился, и самое подозрительное, он приезжал в дом отдыха накануне исчезновения Кати. А вы помните, за что он отбывал срок, помимо краж?» «Изнасилование несовершеннолетней — серьезная статья». «Косова видел у детской площадки Иван Федулов, где в это время Роман играл с детьми. Среди них была и маленькая Катя». Правая бровь ведущего вопрошающе поползла вверх. «Брат аниматора Косой стал главным подозреваемым?» «Мы обязаны были проверить эту версию», — кивнул следователь. На допросе Роман Зайченко признался, что брат приехал к нему неожиданно и попросил денег. «Но молодому человеку самому требовались средства на свадьбу». «Вот именно. И я предположил, что было наоборот. Косой мог пообещать брату деньги за девочку, чтобы тот выманил Катю и передал ему. Для аниматора это было несложно. Дети ему доверяли». «Вы нашли доказательства этой версии?» «Косвенные. В тот вечер Романа Зайченко видели рядом с домиком семейства Федуловых, где спали дети, пока их родители ужинали в ресторане. Он этого не отрицал». «А как объяснял?» «Сказал, что поджидал любимую девушку. Перед этим Роман заглянул в ресторан к Ирине, наговорил ей кучу ласковых слов, уверял, что соскучился, лез с объятиями, смешил. И девушка пообещала улизнуть к нему для любовной встречи. Поэтому Роман топтался около домика Федуловых в ожидании подружки. Их комната чуть дальше». «Это всего лишь слова!» — изобразил возмущение ведущий. «Ирина Цветкова отлучалась из ресторана. Это подтвердила ее напарница. Осталось выяснить, для чего. У пары нашлось весомое доказательство». «Стоп! Снято!» — скомандовал режиссер. «Следующая сцена в спальне». Пока съемочная группа переносила оборудование, на демонстрационном мониторе транслировали заранее снятую сцену о характерных приметах прошлого, где Островский в интерьере фотолаборатории артистично объяснял. «В советские годы, чтобы сделать фотографию, нужно было изрядно потрудиться. Сначала сделать кадры, навести резкость, установить выдержку, диафрагму, потом проявить фотопленку на ощупь в темноте. Если засветишь, вся работа на смарку. Затем фотопленка вставляется в фотоувеличитель, Вот так. Еще нужна фотобумага, ванночки, химикаты, проявитель, закрепитель и загадочный красный фонарь. А в результате получаешь черно-белые снимки сомнительного качества. Островский оставил за спиной фотоувеличитель и вышел на свет. В начале 90-х прогресс стремительно шагнул вперед. Появились компактные автоматические фотоаппараты. В народе их прозвали мыльницами. А что? Похоже. Островский, изобразив восторг, продемонстрировал диковинку. Навел, щелкнул, и не нужно возиться с химикатами. Отдаешь пленку в киоск и получаешь отличные снимки, причем цветные, а в углу дата и время съемки. Настоящее чудо техники. Голос ведущего приобрел драматические нотки. Такая мыльница была и у Романа. Молодая пара обожала себя фотографировать. Причем иногда очень смело, в пикантных ситуациях. Так было и в тот вечер. Влюбленные уединились в своей комнате, где Ирина сделала несколько откровенных снимков. Молодые люди в объятиях друг друга. Ведущий повернулся, камера словно подхватила его взгляд, и началась съемка в спальне. В полумраке комнаты Настя и Никита играли любовную сцену. Оба чувствовали себя скованно. Никита неуклюже обнимал девушку, тыкался губами в ее щеку. Настя уворачивалась от поцелуев. Оператор крутился около них и подсказывал. «Объятие, поцелуй в губы, в губы! Срываем друг с друга одежду, валимся на кровать, покатайтесь туда-сюда, поцелуйтесь, смелее». Девушка берет фотокамеру, вытягивает руку, щелкает, как селфи. Партнер не забывает гладить ладонью ее тело. «Еще! Еще!» Пальцы Насти разжались, мыльница упала на постель. Девушка взбрыкнула коленом и столкнула Никиту. Оператор остановил съемку, посмотрел на режиссера. «Новый дубль». Режиссер из-под кепки взглянул на покрасневшую Настю в нижнем белье. Девушка поджала колени и натянула простынь до шеи. Костя мотнул головой. «Достаточно. Смонтируем четверть минуты. Наложим музыку». И скомандовал. «Финал сцены!» Стеснительных влюбленных заслонил опытный ведущий. Леонид Островский продемонстрировал несколько цветных снимков с датами в углу. Время съемки подтвердило, что Роман не мог похитить девочку. В это время он был занят совсем другим делом. Включили свет. Пунцовая от стыда Настя спорхнула с кровати, подхватила одежду и убежала переодеваться. Одевшись, вышла на воздух. В телефоне обнаружился пропущенный звонок от мамы. Девушке хотелось выплеснуть эмоции, и она тут же позвонила домой. «Мама, ты звонила, но я была на съемках». «Делаешь успехи?» Настя сморщилась и качнула головой. «Быть актрисой не мое». «Устала от дублей?» «Еще дублей не хватало. Постельная сцена перед всеми, представляешь?» «Ты с Никитой?» — заинтересовалась Елена. «С другим бы я ни за что не согласилась. Да и он козел!» «Зачем такая сцена в криминальной истории?» «Это алиби Никиты. Ну, в смысле аниматора Романа. Представляешь?» Официантка Ирина сфотографировалась с парнем в постели. Нам старые фотки показали. Там время и дата. Дура. Я поговорю с Юрием Григорьевичем. Куда он вас втянул? Да ладно, скоро съемки закончатся. Скоро это когда? Когда разоблачат убийцу. Елена улыбнулась. Настя, ты вжилась в роль. Убийцу разоблачили 30 лет назад. — Ладно, мам, тут Никита пришел. Сейчас я ему... — Только без новых жертв, — пошутила следователь. «Пока, — Пока-пока, — попрощалась Настя. Разговор с дочерью Петелину развеселил. Студентка возмущается постельными сценами, которые в современных фильмах сплошь и рядом. Насте точно не быть актрисой. И слава богу. Искорка профессионального интереса зародила огонек следственных рассуждений. Алиби в виде интимных фотографий. И это не наше время, когда снимают на телефон и хранят для себя. 30 лет назад снимки печатали посторонние люди, у которых мог зародиться нездоровый интерес. Официантка Ирина действительно разбитная девица, не думающая о последствиях. Или, наоборот, предусмотрительная. Ведь снимки сработали как надо. Петелина позвонила Харченко. После шутливого упрека о растлении Насти она похвалила бывшего шефа. «Юрий Григорьевич, как следователь, вы во всем первый. Интимные снимки — редкое алиби для того времени». «Скажешь тоже. Не такие уж они и интимные. А насчет алиби я сомневался поначалу». «Почему?» «Официантка на фото бойко улыбается, а лица парня почти не видно». «Сомневались, что это был аниматор?» «На одном из снимков его лицо зафиксировано. Это Роман Зайченко. Но какой-то безрадостный. Хотя сам позвал девушку, ждал ее, горел желанием». «Перегорел, бывает». «Помню, что хотел надавить на молодых, допросить по отдельности. Но этого не потребовалось. Мы тщательно проверили и допросили Косова, брата Романа. У него тоже оказалось алиби на ту ночь. Криминалисты исследовали его одежду, белье. Никаких следов Кати. А позже водолазы сообщили о страшной находке». Петелина представила ужасное. «Обнаружили тело пропавшей девочки?» «Не все так просто. Сначала водолазы нашли игрушку на берегу под причалом. Родители Кати ее опознали. Любимая игрушка их дочери — плюшевый черепашка-ниндзя. Тогда был такой популярный мультфильм». «Припоминаю. Четыре черепашки с именами известных художников». «Точно. Кате больше всех нравился Микеланджело. Она засыпала с ним в обнимку, как и в ту роковую ночь. Эту игрушку мы и нашли. Со следами крови». «И что дала находка?» За время съемок Юрию Григорьевичу понравилось быть в центре внимания. Еще больше ему нравилось внимание коллеги к его былым успехам. Он на секунду представил себя в роли ведущего и произнес фразу из сценария. «Детская игрушка стала уликой, которая перевернула ход следствия».